Глава 9. Виктория. Коллеги, лишённые забавного представления, нехотя потянулись на выход. Ритка вышла в числе последних, а перед тем, как закрыть дверь, послала мне многозначительный взгляд и криво усмехнулась. В газеты нас приняли одновременно, но она вела себя так, будто работает здесь уже давно. А после того, как по офису поползли слухи, что босс планирует создать новый отдел, мы с Ритой, не сговариваясь, вступили в холодную войну. Она считала себя самой достойной кандидатурой на должность руководителя нового отдела, а меня почему-то избрала в соперницы, назначив главной конкуренткой в борьбе за это место. Вела я себя нейтрально, старалась не вестись на ее провокации, но за это время Рита не раз подстраивала мне подлянки. Оставшись наедине с боссом, я ждала, что он снова начнет орать, угрожать, шантажировать, но пару минут в кабинете царила напряженная тишина. А потом Игорь Леонидович тяжко вздохнул и, встав, подошел к панорамному окну. Заложил руки за спину и, сцепив в замок, качнулся с пятки на носок и снова вздохнул. «Вика, какая муха тебя укусила?» Глянув через плечо, абсолютно спокойно поинтересовался босс и, пожав плечами, начал рассуждать. «Нет, я, конечно, все понимаю. Встретила красивого и обеспеченного мужчину, стала за собой следить, слегка зазналась, но... Откуда этот гонор? Думаешь, твой возлюбленный будет тебя вечно ценить, любить и содержать? Это не ваше дело», — огрызнулась я и, скрестив руки на груди, проворчала. «И, кстати, откуда такие выводы и осведомленность о моей личной жизни?» «Да весь офис гудит, что после работы тебя частенько стал встречать высокий красавец, приезжает с букетами, на крутой тачке и все такое. Но раньше ты себя так не вела. Сегодня пришла при полном параде, огрызаешься, грубишь, подрываешь мой авторитет в глазах коллег». Упоминание Ромы больно царапнуло, но разъяснять ситуацию, оправдываться, жаловаться на судьбу или что-то доказывать я не собиралась. И, закатив глаза, поторопила я, а босс поджал губы. «Я ведь на тебя ставку делал», — помолчав, поделился Игорь Леонидович и, кивнув на дверь, заговорил тише. «На должность начальника нового отдела назначить планировал. А теперь вот, сомневаюсь, Ритку назначьте». Понимая, к чему он клонит, равнодушно посоветовала я и, усмехнувшись, заметила. «Она уже спит и видит. И не удивлюсь, если действительно спит с вами и за языком следи». Недослушав, рявкнул босс и, возмущенно посопев, приступил к угрозам. «Выкину без положенных выплат. И с волчьим билетом, будешь знать. Никуда не возьмут, особенно конкуренты. Хорошо, что я ваш разговор записываю на диктофон», — соврала я и, выдержав тяжелый взгляд босса, развела руками. «Ничего личного, просто профессиональная деформация. Привычка все фиксировать, а то вдруг что-то важное упущу». Игорь Леонидович долго сверлил меня недовольным взглядом, но продолжать давление не стал. Вернее, сменил тактику. Отодвинув за спинку один из стульев, сел напротив и, подперев подбородок рукой, усмехнулся. «Да уж, в тихом омуте черти водятся», — пробормотал он задумчиво и, подавшись вперед, намекнул. «Дерзкая стала, осмелела. Молодец, уважаю. Но вот долго ли тебя в новом амплуа твой воздыхатель терпеть будет? Мужчины любят покладистых, а успешные мужчины женские капризы и выкрутасы терпеть не могут. Попросить очередной и давно заслуженный отпуск — это каприз?» — фыркнула я и, покачав головой, напомнила. «Да все коллеги, кроме меня и Нины, уже отдохнули. Кто-то успел и по второму разу, а я, а Нина? Покладистые лохушки без права голоса? Нина?» Скинув брови, переспросил Игорь Леонидович и, потеребив подбородок, пробормотал. «Не помню такую. Что за Нина?» «Ах, Нина! пухлая блондинка и тихоня, вы даже не помните всех сотрудников!» — хохотнула я и, подняв палец, упрекнула. «Эх вы, а ведь именно Нина предложила идею для нового отдела, расписала стратегию, просчитала риски. Вот кого начальником назначать надо, а не Риту, помешанную на своей внешности и деньгах. Сам разберусь», — пророкотал босс и, встав, вернулся к своему столу. Порывшись в тумбочке, достал небольшую папку и, вытащив из нее какой-то листок, протянул мне со словами. «Вот твое заявление. Заметь, пока не подписанное. Давай договоримся. Ты выполняешь мое задание, а я подумаю, когда отпустить тебя в отпуск. Ближайший месяц не обещаю, но...» Пока он сбивчиво тараторил, предлагая способы решения моего вопроса, я еще раз пробежала взглядом по строчкам моего заявления. Глянув на босса, прищурилась и, взяв ручку, дописала несколько слов. Потом протянула листок и, встав, покачала головой. «Подписывайте, а я пойду». Игорь Леонидович прочитал мою приписку и, округлив глаза, раздраженно выдохнул. «Отпуск сегодняшнего дня без отработки и с последующим увольнением?» прорычал, тряся уже заметно потрёпанным листком и, поджав губы, вкрадчиво произнес: «Вика, с огнем играешь! Я ведь подпишу! Смотри, потом не пожалей! Жизнь длинная, но ее можно испортить одним нелепым решением и глупым поступком». «А вот именно», — улыбнулась я и, забрав со стола блокнот и сумочку, дополнила. «А еще жизнь одна, и мне не хотелось бы тратить ее на пустые надежды, разочарования и рутину». Босс не понимал, что своими словами лишь подкрепил мое спонтанное решение. Размашисто подписав заявление, швырнул его на стол и, не глядя, отмахнулся, намекая, что больше не желает меня видеть. Из кабинета я не вышла, а буквально выпорхнула. Боль и обиду вытеснила эйфория и уверенность, что я поступила верно. Сообщив секретарше о своем увольнении, я получила обходной лист и, не прощаясь, направилась в отдел, где проработала почти 2 года. Сразу же решительно подошла к Рите и, склонившись к ошарашенной девушке, прошептала ей на ухо: «Рита, будь другом. Дай адрес салона, где наводишь красоту, а?» «А тебе зачем?» — пролепетала девица и, покосившись на бумаге в моих руках, охнула. «Уволилась? Ты что, сдурела? С кем я теперь воевать буду?» На ее вопли обернулись все, и почти на полчаса работа отдела встала. Предположив, что я просто решила выбрать семейную жизнь, кто-то ринулся поздравлять и расспрашивать, когда же свадьба. Лишь некоторые, включая Нину, жалели о моем уходе и искренне сочувствовали. Ничего, скоро забудут. Я не собиралась делиться настоящей причиной и, подписав обходной лист, собрала свой скромный скарб и ушла. Выйдя из здания, поймала такси и, достав визитку, добытую у Риты, набрала номер салона. «Добрый день, салон красоты «Магнолия». Меня зовут...» — затараторила девушка, но я ее перебила. «Еду к вам. Хочу маникюр, педикюр, стрижку, депиляцию, массаж, маски разные. И что там у вас еще есть? Вы записывались?» — растерянно выдавила девушка. «Окна к специалистам мы, конечно же, найдем. Но это почти на весь день, и по цене деньги есть, и я никуда не тороплюсь. Так что ждите».